Евеи или Хореи. Название Евей означает «сильный житель», а народ Евей, согласно Библии, происходил от Евея, сына Ханаанова, Бытие 10:17. Причем в Библии этот народ назывался то Евеи, то Хореи. Так в родословной Исава, внука Авраамова, говорится, что он взял себе в жену Алиевему, дочь Анны, сына Цивионова, Евеянина, Бытие 36:2. Но этот же самый Анна, отец Алиевемы, был одним из хорейских старейшин, живших на горе Сеир, Бытие 36:20-30. Название Хореи означает «пещерные жители», и это название наилучше подходило к жителям города Петра на горе Сеир, которых не только дома, но и храмы были высечены в горе. Этот удивительный город, более 1000 лет остающийся без жителей, находится в Иордании и является большой приманкой для туристов. Исав, внук Авраама, женившийся на евейской или хорейской принцессе, во избежание неприятностей с Иаковом, братом своим, взял жен своих и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и поселился Исав на горе Сеир, Бытие 36:6-8. В Библии об этом ничего не сказано, но допустить возможно, что Исав в детстве и юности, видевший богобоязненную жизнь своего дедушки Авраама и совершаемый им поклонение истинному Богу, не мог согласиться и примириться с грубым языческим культом евеев-хореев. Исав пришел на гору Сеир не один, а с сыновьями и всеми людьми дома своего. На религиозной почве возникли споры, раздоры, вражда и война. Евеи и хореи частью были перебиты, частью изгнаны из занимаемого ими города. О таком окончании войны Исава или его потомков с евеями и хореями во Второзаконии 2:12 имеется такая заметка. На Сеире жили прежде хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их. Но евеяне жили не только на горе Сеире. В городе Сихеме был царем Емор евеянин, у которого Иаков по возвращении из Месопотамии купил часть поля, Бытие 33:18-20. Лет 400 спустя, в дни Иисуса Навина, евеяне жили подле горы Ермона и в земле Массифе, Иисуса Навина 11:3. Если допустить, что упомянутые в Библии евеи хореяне были тем самым народом, который известен теперь археологам под названием хуриты, то это был великий народ, живший в перемешку с семитами Закавказья, Месопотамии и Палестине, который имел свое царство Митани и от которого сохранилось больше 20 тысяч клинописных табличек с разными текстами. Через Моисея Господь возвестил Израилю, что они наследуют землю евеев и евусеев, где течет молоко и мед. Исход 3:17 и 13:5. В конце 40-летнего странствования по пустыне, придя к границе земли обетованной, Моисей напомнил израильскому народу все их переживания, а относительно народов, населяющих Палестину, он сказал: «Предай их заклятию, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих». Второзаконие 20:17-18. А перед этим о религиозных обрядах жителей Палестины Моисей сказал следующее: «Все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим, Они и сыновей своих, и дочерей своих сжигают на огне богам своим, Второзаконие 12.31. Археология располагает неопровержимыми данными, что не только хананеи в Палестине, но и многие другие народы по всей земле приносили людей в жертву своим богам, которых псалмопевец назвал бесами. Псалом 105, 35, 38. Когда Иисус Навин перевел израильтян через Иордан и овладел Иерихоном и Гаем, тогда иерусалимский царь Адони Цедек Иевусей призвал местных царей для войны с Израилем. Четыре аморийских царя примкнули к нему, но евеяне, возможно, вспомнившие горький опыт войны с Исавом, решили не воевать, а отдаться под защиту Израилю. Выбрали подходящих представителей, одели их в старые одежды, обули их в поношенную обувь, дали им на дорогу заплесневшего хлеба. Это были внешние свидетельства, что они, представители, пришли из далекой страны во имя Господа Бога Израилева, который совершил дивные в Египте. Написано: «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Заключили с ними союз, а три дня спустя узнали, что эти, выдавшие себя за пришедших издалека, живут невдалеке, а их главные города — Гаваон, Кефира, Бееров и Кириав и Арим. Истреблять или изгонять евеев израильтяне не могли, потому что поклялись Господом, что оставят их жить в земле их». За этот обман Иисус Навин произнес им приговор: «За это прокляты вы! Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». Евеяне спокойно приняли этот приговор. Рубить дрова и черпать воду для скинии понадобится по несколько человек в день. На четыре города бремя не особенно тяжелое. Иисуса Навина, 9 глава, с 1 по 27 стих. В годы первосвященника и судейства Илия израильтяне дерзнули воевать с филистимлянами. Ковчег Завета Господня взяли из Скинии и принесли на поле битвы, но были разбиты, а ковчег попал в руки филистимлян, которые принесли его в свой город и поместили в храм рядом с фигурой бога Дагона. Но в какой бы город филистимляне не приносили ковчег Завета, там начиналась эпидемия. Филистимские священники и мудрецы посчитали это карой Божьей за пленение ковчега. Ковчег отослали к евреям с приложением к ковчегу изображение мышей, какие опустошали запасы, и смертоносных наростов, какие появлялись на людях. Евреи с радостью приняли возвратившийся ковчег Завета, принесли Господу благодарственную жертву, но наперекор закону заглядывали в ковчег, чтобы увидеть находящиеся в нем. За это их постигла кара Божья. Умерло 50 070 человек. Перепуганные не знали, что делать с ковчегом Завета, и направили ковчег Завета Господня в Кириав и Ярим, город евеев. Иисуса Навина, 9 глава, 17 стих. Обреченных только рубить дрова и черпать воду для дома Господня, а теперь и быть хранителями наибольшей святыни Израиля. 1 Царств, 6 глава, 21 стиха по 7 главу и 2 стих. И у евеев в Кириав и Ариме хранился ковчег Завета до дней царя Давида, который перенес его к себе в город Иерусалим. 1 Паралипоменон, 13 глава, с 1 по 11 стих. В царствовании Давида был голод 3 года, и Господь указал царю, что это кара за нечестие Саула, который хотел уничтожить жителей Гаваона, то есть евеев. Давид запросил гаовинитян, чем умилостивить их, и те потребовали выдачи 7 потомков Саула, которых они повесят в предупреждении другим, что данную пред Господом клятву нарушать нельзя. Давид выдал. Второе царство, 21 глава, с 1 по 14 стих. Соломон, сын Давидов, не уничтожил иноплеменников, но сделал их оброчными, то есть обязанными отрабатывать для государства. Это постигло и евеев. Третье царство, 9 глава, с 20 по 21 стих. Видимо, им не было плохо, потому что в числе возвратившихся из вавилонского плена оказалось уроженцев Кириаф и Арима, Кефири и Беерофа 743. Ездри, 2 глава, 25 стих. В дальнейшем евеи полностью слились с евреями, след их исчез, но осталось напоминание, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Иеиля, 2 глава, 32 стих. Аминь.